Глава третья. Таня. Он смотрит на нее с восхищением. Даже лапы ее куриные от себя не оттолкнул. Мне не слышно, о чем они беседуют, но воркуют так, что не замечают никого вокруг. Заур тем временем скидывает с себя пиджак и с размаху опускается на матрас, еще замотанный в полиэтиленовую пленку. Амалия тут же плюхается рядом. Бедром его задела, сучка поганая. Смеются, улыбаются, веселятся. Заур пытается смять матрас ладонями, будто проверяет его на прочность. Амалия же начинает имитировать прыжки, с каждым разом все жарче прикасаясь бедрами к моему мужу. Какая бесстыжая нахалка! А Заур хоть бы отодвинулся? Волна дикой ревности накрывает меня. С одной стороны, ничего такого не происходит. Они оба одеты, тут скорее не флирт, хотя с какой стороны поглядеть. Они просто дурачатся, но мои личные красные флажочки хлопают и трясутся перед глазами, передавая сигнал опасности в мозг. Я больше не могу смотреть на эту притирку жоп и решительно направляюсь к комнате. «Привет, Заур!» Влетаю я в номер, игнорируя противную секретаршу. Заур тут же вскакивает с кровати, забирает пиджак и в попыхах напяливает его, будто я мужа без брюк застала, а не без пиджака. «Привет, Танюша!» Слишком весело улыбается мне. Синявкина оглядывает меня презрительным ненавистным взглядом. «Еще бы! Так обломать их веселые посиделки, это суметь надо!» «Ну как матрас?» Поднимаю я брови, показывая, что недовольная данной ситуацией. «Проверили? Прочный?» «О чем ты?» Бегают из стороны в сторону красивые черные глаза моего мужа, и мне не нравится это еще больше. «Заур Асхадович», — поднимается Синявкина, оглаживая себя по бедру, якобы поправляя задравшуюся юбку. «Пойду возьму отчет по мебели у прораба». «Идите, Амалия Романовна», — с напряжением произносит мой муж. Поганка идет мимо меня, цокая каблучками и покачивая бедрами в узкой, отлично сидящей юбке. Оба провожаем ее взглядом. Я мигом перевожу глаза на мужа. Керемов, вопреки моим ожиданиям, внимательно рассматривает меня. «С тобой все в порядке, Тань?» «Не совсем». Решаю я быть честной с мужем. «Что случилось, Танюш?» Пока мы наедине, Заур не упускает возможности прикоснуться ко мне. Пытается развернуть на себя и дотронуться до животика с малышом внутри. Но я уворачиваюсь от его ладоней. Заур хмурится. «Что это сейчас было?» Задаю прямой вопрос. «Ты вывернулась из моих объятий», злится Заур. «Не валяй дурака!» — не ведусь я. «Заур, я стояла и 5 минут наблюдала за вами». «Прости, не увидел тебя сразу». «Невозмутим, Заур. Каблуками ты не цокала, подкралась незаметно». «Незаметно?» — поднимаю бровь в раздражении. «Меня задели слова мужа о каблуках. Он что, на полном серьезе сейчас обвинил меня в том, что в 5 месяцев беременности при лишнем весе я не надела на стройку каблуки, как его ненаглядная Амалия?» «Керемов, у тебя совесть есть?» — выхожу из себя. «Я 5 минут стояла в дверях и наблюдала, как она пиджак с тебя снимает». В полупустом помещении мои слова звучат громко и отдаются эхом. Хмурюсь еще больше. «Блин, на первом этаже куча народу. Плюс эта вертихвостка на кэблах наверняка слушает нашу ругань и злорадствует». «Тань, ты сейчас просто придираешься», — примирительно говорит Заур. «У меня сегодня был трудный день. Пожалуйста, не ищи проблем там, где их нет». «Посторонняя баба лапала тебя при мне. Ты правда не видишь в этом проблем?» Лицо мое горит. Щечки эти, будь они неладны, пылают от злости. «Танюш, ну что ты разнервничалась? Смотри, аж покраснела вся. Ну разве так можно?» «Тигрица ты моя ревнивая!» Заур пытается перевести все в шутку, но я все так же мрачно гляжу на него. «Тань, она с меня пиджак стянула, потому что мы моделировали ситуацию». «Ситуацию они моделировали, ёпрасоте! Интересно, какую? Как босс свою секретутку в номер отеля притащил?» «Да, ситуацию», — продолжает невозмутимо Заур. «Заехал постоялец в номер, в верхней одежде, снял пиджак. Где лучше поставить вешалку? Я правда тебе должен все это объяснять?»